Глава 44. Переезд приравнивается к пожару. Лика. Как много, оказывается, человек накапливает вещей за неполный десяток лет. Страшно подумать, что было бы, проживи я с Рубином лет 30. Но, слава богу, он со мной решил расстаться намного раньше. Кажется, я ему благодарна за это. Несмотря на то, что я беру только личные вещи, их оказывается непростительно много. И паковать их – та еще задачка. Пришлось бежать в соседний супермаркет и запасаться большими пакетами. Постепенно у меня образовывалась пакетная гора. Рубину я оставляю все. Дорогую одежду на выход, украшения, которые он мне дарил. Пусть обвешивается барахлом и побрякушками с ног до головы. Я представляю Рубина в дизайнерских женских шмотках, цепочках, кольцах, колье. И смеюсь почти все время, пока собираю вещи. Потом я устала. Понятно, что толком ничего не уложено, но у меня впереди еще воскресенье. Вообще-то мне работать, и с Юриком договорились позаниматься. Но я легко решаю этот вопрос. Магазин работает до обеда, так что мой напарник и без меня справится, а я заслужила передышку, которая нужна мне, чтобы завершить этап под названием «Прошлое». Заявление без содержания, и жизнь снова прекрасна. «Лика?» – позвонил Одинцов к вечеру. «У тебя все в порядке?» От его спокойного и уверенного голоса на душе расцветают розы, почти такие, что стоят у меня в ведре на столе в кухне. Я их туда перенесла, любуюсь. Ведро, конечно, минус, но красота, бесспорно, плюс. «Одинцов, а что это ты такой заботливый?» Спрашиваю ехидненько, провоцируя его на откровение. Мне немного грустно. Я еще помню его щедрое предложение руки и сердца. Как бы понятны мотивы, что им движут. Да и по натуре он ответственный, а я – сестра его друга, но душа рвется и хочет романтики. Приключения на свою пятую точку я уже нашла. Точнее, я бы их еще поискала вместе с Одинцовым, но вряд ли это возможно, когда он трезвый. «Я нормальный», – дает он самый тупой ответ в мире, и я вздыхаю. «Вещи уложила?» «Слишком ты быстрый», – бурчу, оглядывая несусветный бардак. В голове мелькает шальная мысль. А не устроить ли Мишеньке сладкую жизнь? Разгромить квартиру, например. Пустить все, что нажито непосильным трудом, в распыл. Но это низко. Не стоит того. Отомстить можно и по-другому. Все здесь покупалось на его деньги. Я ведь приживалка при короле, тунеядка в прошлом. И сейчас, как никогда, благодарна Георгу. «Будешь готова, не забудь позвать», — командует Биг Босс. «До встречи, Егорова». «Бесчувственное бревно». Говорю я в пространство. «Вот уйду от вас, будешь знать». Утром меня будет звонок в дверь. Кого это принесло в несусветную рань? На часах 7 утра. Я сонная, но не сумасшедшая. Прежде чем открывать, смотрю в глазок. «Гош, тебе не спится, что ли?» Открываю дверь, зевая. У меня на голове воронье гнездо, сама я в ночной пижаме. Но перед братом можно в таком виде. Он как бы меня и не в таких ракурсах лицезрел. «Анж?» Начинает он с порога. «Я звоню, а ты не отвечаешь. Во-первых, тебе следовало бы позвонить и рассказать о вчерашнем». «Ясно, Одинцов настучал. Вот же гад. С другой стороны, Георг таков, что всегда руку на пульсе держит. Я проверяю телефон. Разрядился собака. Теперь понятно, почему большой брат ни свет ни заря подорвался. А во-вторых, интересуюсь, отправляясь в ванную. А во-вторых, если хочешь, я этого Рубина закатаю в асфальт и имущество поделим пополам через суд». Я чищу зубы и прислушиваюсь к себе. Мне замечательно. Никаких симптомов. Вздыхаю, понимая, что прибрать и проверять тест я не буду. Может, оно и к лучшему. Расстраиваться лишний раз. Пусть падает со своим барахлом. Снова обвожу погром в квартире свежим взглядом. И вообще, хотела налегке свинтить отсюда. Оказывается, столько мелочей всяких личных у меня. Удавиться можно. «Ну, гордый с котомкой, это по-нашему», — ржет Георг. Кажется, он намекает на себя. Однажды он пытался создать что-то наподобие семьи и ушел оттуда буквально в одних трусах. С тех пор мой брат серьезные отношения и не играет. Я почему-то не кстати вспоминаю Зефирку. Интересно, у них с Георгом что-то было неделю назад? Но спрашивать о таком как-то неудобно, а телефон у Женьки я как-то не удосужилась попросить. «Итак, с чего начнем?» Он настолько энергичен и бодр, что хочется его треснуть. «Завтрака». Я только встала, между прочим. Подозреваю, в такую рань ты тоже не ел. Зато я распорядился, чтобы в родительской квартире убрали. Смотрит он мне в глаза и наблюдает за реакцией. «Это всего лишь стены, Гош», — отвечаю ему правдиво. «Дом, где мы выросли. Мне не страшно туда возвращаться». «Если хочешь, мы что-нибудь придумаем другое». Испытывает меня на прочность. «Нет, не хочу. Я уже все решила. И не чувствую отторжения от мысли, что через столько лет мне нужно будет перешагнуть порог отчего дома». «А я... не знаю», — перестает улыбаться мой всегда неунывающий Гошка. «Каждый раз, когда вхожу туда, кажется, что вот-вот из кухни выйдет мама. Руки у нее пирожками пахнут. И лицо раскраснелось, потому что она с духовкой возилась. А из комнаты выглянет отец с газетой в руках. Посмотрит на меня пристально из-под очков. И я снова напрягусь, потому что он видит меня насквозь и способен легко поймать на какой-нибудь проделке. Я делаю шаг и обнимаю его, большого и сильного, но такого ранимого временами. Наверное, он никогда не раскрывается настолько ни перед кем. Передо мной и то редко. Я привыкла, что он старше и всегда обо мне заботился. А сейчас впервые чувствую себя мудрее и надежнее. Тем плечом, на который он может опереться, если ему будет тяжело. «Я все понимаю, Гош. Тоже помню». Шепчу, гладя брата по плечу. «И мне кажется, они были бы счастливы, что в их доме снова забурлит жизнь. В доме, где никогда не бывало тихо и пусто». Гошка вздыхает шумно, а затем смотрит на меня с улыбкой. «А забурлит, Анж? Хотя, зная тебя, можно в этом и не сомневаться. Ладно, пьем кофе и за работу». В четыре руки мы справились гораздо быстрее. Одинцову звонить я не стала, но он и сам появился, когда пришло время грузить вещи. Подозреваю, что это мой брат его позвал. Одинцов ни о чем не спрашивал, он руководил. Вещи носили грузчики в грузовой микроавтобус. Они же затаскивали их в родительскую квартиру. Нет, неправильно, в мою квартиру. Ну вот, Гошка ходит по комнатам и мотает головой. Одинцов тоже бродит тенью. Он часто бывал здесь в детстве. «Пока устраивайся, а потом сделаем все как надо. Технику обновим, ремонт сделаем. Что не нужно, выкинем». «Да, Анж?» «Конечно», — улыбаюсь. «И пирожков с яблоками напеку». У брата темнеют глаза. «У мамы всегда очень вкусными получались пирожки. У меня тоже. Наверное, по генам передалось». «И угостишь», — вклинивается Одинцов. «Он сегодня другой. Более отстраненный, что ли, неконтактный. Но мне пока некогда ломать голову, что с ним не так. Завтра буду думать и разбираться. А сегодня мне хватит забот, чтобы распаковать хотя бы часть моих вещей». Когда они уходят, я кружу по комнатам и улыбаюсь. Немного с опозданием, но я по-настоящему стала самостоятельной и независимой. «Прощай, Рубин», – произношу вслух. «Здравствуй, мое настоящее будущее». Невольно глажу живот. «Мне приятно думать, что там мое чудо». «Ладно, ладно». «Мое и Одинцова. Так будет справедливее».